Он был послан ей богами, он был ее судьбой. Медея ничего этого еще не знала, но если бы и знала, трудно сказать, изменилось ли бы что-нибудь в ее грядущей жизни. Если женщина проливает слезы, хотя бы даже спрятавшись в запечатанном кувшине, другая женщина все равно об этом узнает. На этот раз другая женщина оказалась служанкой Карисы. Она случайно проходила мимо покоя Медеи, миновала его, но вернулась с чувством неясной тревоги, поглядела в недоумение по сторонам и приникла ухом к двери. Сделала она это, так как не могла сразу понять, что за звуки доносились из комнаты, всхлипывал ребенок или скулила собака.